Мы с Рочестером смотрели на все это среди треска пламени и звона разлетающихся стекол, пронзавших тишину ночи. Рочестер, злой от того, что ничего не получилось, раздраженный зрелищем Данс Макабр в исполнении своей жены и Аида, выстрелил из второго пистолета. Он угодил Аиду в задницу. Аид обернулся невредимый, но разъяренный, и несколько раз выстрелил в Рочестера. Я успела укрыться за дымовой трубой. Берта воспользовалась моментом и всадила Аиду ножницы в плечо. Он завопил от боли и, выронив пистолет, рухнул на колени. Берта с диким торжествующим хохотом заплясала вокруг него. Стон заставил меня обернуться. Одна из пуль Ахерона попала Рочестеру в ладонь. Он достал платок, и я помогла ему наложить повязку. Тем временем Аиду удалось выдернуть ножницы из раны. Он отшвырнул их. Они упали недалеко от меня. Снова полный сил и разъяренный, как лев, он схватил Берту за горло и отобрал тетрадку. Затем поднял сумасшедшую высоко в воздух. Она сумела лишь испустить сдавленный стон, утонувший в треске пламени. На мгновение их четкие силуэты замерли на фоне ночного неба. Затем Аид шагнул к карнизу и швырнул Берту вниз. Предсмертный крик оборвался глухим ударом о землю тремя этажами ниже. Ахерон отступил от карниза и повернулся к нам, сверкая глазами. «Значит, сладостное безумие?» — он рассмеялся. «Джен со своими кузинами, и ее повествование при ней, а руководство при мне». Он помахал им, сунул в карман и направил на нас пистолет. «Ну, кто первый?» Я спустила курок. Аид поймал пулю рукой. Открыл кулак, пуля расплющилась в маленький диск. Он усмехнулся, и позади него дождем рассыпались искры. Я снова выстрелила, и он снова поймал пулю. Затвор моего пистолета самопроизвольно вернулся в заднее положение. Магазин был пуст и ждал новой обоймы. У меня она была, но я поняла, что это не поможет. Неизбежное ступило на сцену. Что ж, это была хорошая погоня. Я пережила знакомство с Ахероном намного дольше, чем многие другие. Я сделала все, что было в человеческих силах, но удача — дама капризная. Моя вот как раз решила отвернуться. Аид улыбнулся. «Выбор времени решает все, мисс, но не тот. У меня есть кодовое слово, есть руководство и есть преимущество. Как видите, ожидание себя оправдало». Он смотрел на меня торжествующе. «Утешьтесь тем, что я решил оказать вам честь, сделав из вас Феликса 9. Я буду вспоминать вас как величайшего своего врага. Я преклоняюсь перед вами. И вы были правы, вы никогда не торговались». Я не слушала его. Я думала о Темворте, о Решике и других жертвах Аида. Я оглянулась на Рочестера, прижимавшего к груди искалеченную руку. Ему было не до сражений. «Крым принесет нам миллионы», — продолжал Аид. «Сколько мы сможем получить на каждой плазменной винтовке? 500 фунтов? 1000? 10 000?» Я вспомнила своего брата. Он просил меня вернуться за ним, но я подвела его. На пути к нашим позициям мою машину подбили пушечным выстрелом. Мне не позволили взять другую и снова отправиться на поле боя. Я никогда больше не видела брата и не могла себе простить, что не вернулась за ним. Аид все еще разорялся, и мне почти захотелось, чтобы он скорее перешел к делу. Смерть показалась мне лучшим выбором. Говорят, на пике боя наступает спокойствие, когда думается просто и легко, а окружающий ужас оказывается отгорожен от тебя тяжелой завесой шока. Я стояла на пороге смерти, и лишь одна, на первый взгляд банальная, мысль не давала мне покоя. Почему ножницы Берты причиняли Аиду такую адскую боль? Я поглядела на Ахерона. Он продолжал говорить, но я не слышала слов. Я встала, и он выстрелил, просто так, играя. Все пули прошли мимо. Я даже не моргнула. Разгадка в ножницах. Они были из серебра. Я сунула руку в карман брюк, где лежал подаренный мне Стокером патрон с серебряной пулей. Ахерон, надменный и тщеславный, тратил время, пыжась от самодовольства. Он дорого заплатит за свою ошибку. Я зарядила свой пистолет. Патрон подошел как родной. Прицелилась, спустила курок и увидела, как что-то попало Аиду в грудь. Несколько секунд ничего не происходило. Затем Ахерон перестал болтать и ощупал рукой место, куда угодила пуля. Поднес пальцы к лицу и в изумлении посмотрел на них. Он привык видеть кровь у себя на руках, но только не свою. Он повернулся ко мне, хотел что-то сказать, но пошатнулся, тяжело упал ничком и больше не шевелился. Ахерон Аид, третий в списке самых страшных злодеев планеты, умер на крыше Торнфельдхолла, и никто не пролил по нему слез. Раздумывать о кончине Аида времени не было. Пламя разгоралось все сильнее. Я подобрала руководство Майкрофта и поставила на ноги Рочестера. Мы подошли к карнизу. Крыша раскалялась, мы чувствовали, как под нашими ногами начинают прогибаться балки. Свинец пошел рябью, словно вода. Мы огляделись, но пути вниз не было. Рочестер схватил меня за руку и побежал по крыше к другому окну. Он выбил его, и порыв горячего воздуха поначалу заставил нас отшатнуться. «Черная лестница!» — выдавил он сквозь кашель. «Туда!» Рочестер интуитивно находил путь через темный, заполненный дымом коридор, а я послушно плелась за ним, вцепившись в фалды его сюртука, чтобы не потеряться. Мы добрались до верха черной лестницы. Тут огонь был не так силен, и Рочестер повел меня вниз по ступеням. Мы почти уже спустились, когда в кухне взорвался шар огня, выбросив в коридор струю пламени и горячего воздуха. Я увидела перед собой сверкающую алую стену, и лестница под нами проломилась. Потом была темнота.